Меня удивило, что духота ночью была не меньше, чем днем. В чистеньком ранчо меня встретила мать Фунеса. Она сказала, что комната Иринео в глубине дома, и чтобы я не удивлялся, если там будет темно. «Иринео», — сказала она, — «часами не зажигает свечу». Я прошел мощеный каменными плитами патио и по небольшому коридору вышел во второй патио. По стенам вился виноград, темнота показалась мне полной. Вдруг я услышал высокий, насмешливый голос Иринео. Голос этот произносил латинские фразы с угрюмым удовольствием. Голос этот, исходивший из мрака, декламировал не то речь, не то молитву, не то гимн. В немощенном патио звучали латинские слова. Моему страху они показались непонятными, нескончаемыми. Позже, в нескончаемо долгом разговоре этой ночи, я узнал, что это был первый абзац 24 главы 7 книги «Естественной истории». Тема этой главы — память. Последние ее слова: «Так что не может быть ничто передано слуху теми же словами». Ничуть не меняя голоса, Иринео предложил мне войти. Он лежал на кровати и курил. Мне кажется, что лица его я не видел до самого рассвета. Вспоминается лишь слабое мерцание сигареты. В комнате слегка пахло сыростью. Я сел. Повторил историю про телеграмму и про болезнь отца. Теперь я подхожу к самой трудной части своего рассказа. В нем, пора уже читателю об этом узнать, нет другого сюжета, кроме этого диалога полувековой давности. Я не буду пытаться воспроизвести слова, теперь уже невосстановимые, предпочитаю со всей точностью передать смысл того многого, что я услышал от Иринео. Непрямая речь отдаляет и ослабляет эффект. Я знаю, что приношу в жертву красочность рассказа. Пусть мои читатели вообразят себе поток прерывающихся периодов, который обрушился на меня в эту ночь. Иринео начал с перечисления на латыни и на испанском случаев удивительной памяти, указанных в естественной истории. Кир, персидский царь, знавший по имени всех солдат своих армий. Митридат Евпатор, вершивший правосудие на 22 языках своей империи. Симонид, изобретатель мнемотехники. Метродор, славившийся умением точно повторять единожды услышанное. Вполне искренне Иринео удивлялся тому, что подобные вещи могут удивлять. Он сказал мне, что до того дождливого вечера, когда его сбросил белый жеребец, он был таким же, как все смертные, слепым, глухим, пустоголовым, беспамятным. Я попытался было намекнуть на его точное чувство времени, на удивительное запоминание собственных имен, он меня не слушал. 19 лет он прожил как во сне. Он смотрел и не видел, слушал и не слышал, все забывал, почти все. Упав с коня, он потерял сознание. Когда же пришел в себя, восприятие окружающего было почти невыносимым. Настолько оно стало богатым и отчетливым. Но также ожили самые давние и самые незначительные воспоминания. Немного спустя он узнал, что его парализовало. Этот факт почти не взволновал его. Он решил, почувствовал, что неподвижность — ничтожная плата. Теперь его восприятие и память были безошибочны. Мы с одного взгляда видим три рюмки на столе. Фунес видел все лозы, листья и ягоды на виноградном кусте.